пролог. Потом говорили, что младенца принесли мутанты. Будто бы кто-то видел контролера, который брел со свертком в руках, хотя другие утверждали, что это был кровосос. Некоторые рассказывали про стаю слепых псов, где ребенок жил, будто Маугли. Кто-то считал, что он — дитя одного из участников таинственной группы осознания. А старый Игнат всерьез уверял каждого, что готов был поставить ему стакан водки, что сталкеры отбили младенца у бюреров, живущих в подземельях агропрома. Много чего говорили, но правду знали лишь четверо. Промозглой ночью, когда сквозь облака едва проглядывала бледно-желтая луна, Мазай, Магадан, Поршень и молодой Тетеря разбили лагерь возле южного края свалки. День был теплым, но к вечеру похолодало, и сталкеры грелись у костра, ожидая, когда сварится похлебка. Возле ног Поршня стояла открытая банка тушенки. Хромой Мазай, самый старший, ковырялся в пайке. Правая нога у него плохо сгибалась в колене после того, как сталкер повстречался с кровососом. «Хромой, кончай фольгой шуршать!» — прохрипел Магадан, сплевывая и кашляя. Стоило сталкеру выйти за периметр, как у него обострялся хронический туберкулез. Заработанный в колонии общего режима во время пятилетней отсидки за разбойное нападение. Это не прибавляло Магадану ни доброты, ни жизненного оптимизма. Он поднял лежащий на коленях АКМ, вглядываясь в темноту за спиной Тетери. Мазай продолжал ковыряться в обертке натовского спецпайка, вытаскивал по одной полоске вяленого мяса, запрокинув голову, отправлял их в рот. — А чё? — заволновался Тетеря, поправляя большие круглые очки. Молодой, худосочный и недалекий, он всего полгода как находился в зоне, а в команду «Слона» попал и вовсе 2 месяца назад. Слепой Тетерий сталкера прозвали из-за слабого зрения. — Да вроде псы выли, — отозвался Магадан, прислушиваясь. — Кончай, хромой, я сказал. — Был бы там кто, мы бы тут не сидели, — авторитетно сказал тот. — И не выступай, пока я в отряде главный. — Можешь засунуть свою должность в задницу, там ей самое место. Главный он. — Хватит ругаться. Насторожившись, прогундосил низкорослый накачанный поршень, похожий на тумбочку с кривыми короткими ножками. Вроде что-то и вправду было. Парни, я не хочу, чтобы меня слепые псы сожрали. Тетеря приподнялся, снимая с плеча калаш. Мазай, наконец, отложил паёк. Теперь прислушивались все четверо. Вроде нету ничего, сказал Тетеря. Глаза его за стеклами очков казались большими, испуганно расширенными. Ведь ничего нету, да? Никого, то есть. «Да заткнись ты!» — шикнул Магадан и отвесил новичку под затыльник, как мальчишке. «Если жить хочешь!» «Оставь пацана!» — хмуро велел Мазай. «Тихо все!» Магадан с Мазаем зло уставились друг на друга. И тут далекий вой разорвал ночную тишину. «Точно! На охоту вышли!» Поршень вскочил. Магадан заперхал, поднимая автомат. Вой приближался. «Целая стая», — определил он. «Отходим. Костер топчите». «Стой, сволочь!» Мазай схватил его за рукав. Магадан дернул рукой, вырываясь. Отсветы костра упали на перекошенное лицо. «Слышь, пищит там что-то?» «Да что там пищит? Бегом! Возле свалки автобус стоит. Залезем на него, оттуда отстреляемся!» — зачастил Магадан, подхватив с земли рюкзак с пристегнутым к боковине небольшим контейнером. Поршень с Тетерей тоже по-быстрому надели рюкзаки и взяли оружие на изготовку. Судя по вою, мутантов было больше десятка. На ровном месте, ночью, в этой жиденькой рощице, стая слепых псов означала верный конец. Все сталкеры хорошо понимали это. «Вы давайте к автобусу», — решил Мазай. «А я гляну, что там пищит». «Блин, ты сдурел!» — выкрикнул Магадан. «Сам в пасть мутантам попрешься и на нас их наведешь! Обо всем слону доложу, он тебя сместит!» «Да пошел ты!» — только и сказал Мазай, осторожно раздвигая кусты на краю поляны. «Я вас догоню!» Магадан с размаху хлопнул Тетерю по спине. «Че зенки вытаращил, очкастый? Двигай!» Поршень, секунду поколебавшись, направился за Мазаем. «И ты сдурел? Этот псих сгинет и нас за собой утащит. Не оборачиваясь, Поршень возразил. Я с хромым больше года хожу. Он мужик умный, хорошо зону знает, зря воду мутить не станет. Видать, чует чего. Вы нас возле автобуса ждите. Как же, возле. Я тебе это припомню, Поршень. И Магадан с Тетерией побежали. Сделав несколько шагов, Мазай, а за ним и Поршень, вышли на поляну, освещенную бледной луной. Лилово-желтый свет заливал траву и кусты, деревья отбрасывали коричневые тени. «Че это шумит?» — прогундосил Поршень, кивая вперед. «В крысином ручье половодье еще не спало», — вполголоса отозвался Мазай. Из-за полосы деревьев доносился шумный плеск. «Громковато для течения», — поежился Поршень. Не опуская ствол, он внимательно оглядел поляну. «Ну, где пищало?» Вой слепых псов раздался совсем близко, за ручьем. В хриплых голосах слышалось злоба и разочарование. «Они кого-то упустили», — сказал Мазай. «Что это?» Поршень невольно схватил приятеля за плечо, показывая в сторону ручья. Мазай приподнял ока. От воды послышался шум, треск ветвей, и на поляну вывалилась черная тень. Существо ростом с человека бросилось к ним, и Поршень вдавил спусковой крючок. Мазай едва успел ударить по стволу, пули ушли в землю. — Ты че? — заорал Поршень. Существо свалилось посреди поляны. Мазай побежал туда, Поршень после секундного колебания за ним. Хромой сталкер опустился на корточки возле тела, Поршень наклонился, всматриваясь. «Баба, чтоб меня кровосос укусил!» — ахнул он. Женщина приподняла голову, протянула к сталкерам руку. Другой она прижимала к себе сверток, с которого стекала вода. «Помогите!» — прошептала незнакомка. Длинные волосы ее растрепались, брезентовая куртка была надета поверх ночной рубашки, щеку пересекала рваная царапина. «Убил! И нас хотел!» Эти слова отняли у женщины последние силы. Голова бессильно упала в траву, тело обмякло. «Готово!» — с удивлением пробормотал Поршень, нащупав худую руку. Пульса не было. Глаза женщины закрылись, под веками залегли глубокие тени. Бледные губы почти не видны, и резко выделяющаяся на щеке темная царапина казалась зловещей ухмылкой самого хозяина зоны. — Ты гляди, как лицо у нее перекосило. Сильно испугалась чего-то, а? И молода еще. — Жалко. Мазай взял из рук женщины тряпичный сверток, Поршень склонился над ним. «Что это?» Тут сразу несколько слепых псов взвыли неподалеку, уже на этом берегу. Похоже, они пересекли ручей, но не смогли забраться по крутому берегу, пришлось обегать, вой донесся слева. И он быстро приближался. «Мать-перемать!» Поршень вновь поднял автомат. Мазай, закинув оружие за спину, сунул сверток под мышку. Сталкеры побежали прочь. Вой слепых псов преследовал их, догонял. Они забрались на автобус в последний момент. Мазай, передав сверток Тетере, подтянулся и залез на крышу. «Чё это?» — Тетеря покрутил сверток в руках. В свете бледной луны холмы свалки за автобусом выглядели пейзажем страшной сказки или ночного кошмара. Поршень, задыхаясь, подпрыгнул, схватился за край, поставил ногу на окно. Псы бежали следом, и самый быстрый, рванувшись вперед гигантским скачком, вцепился в сапог сталкера. Тот завопил. Осторожно! Мазай отобрал сверток, положил на согнутую руку и раздвинул тряпки. «Ё! Ты ребенка сюда притащил?» Магадан, заперхав, нажал на спусковой крючок и всадил полмагазина в слепого пса, который жевал сапог Поршня. Сталкер висел на руках, царапая короткими кривыми ногами ржавый борт. У него никак не получалось зацепиться, найти опору. «Не хочу быть хромым, как Мазай!» — вопил обезумевший Поршень. Псы прыгали на автобус, скрежеща когтями по металлу. Ржавый остов шатался и скрипел. «Помоги ему!» — велел Мазай. Тетеря схватил Поршня за руки и втащил на крышу. Магадан, перезарядив АКМ, беспорядочно поливал очередями мечущиеся вокруг автобуса силуэты. Отстрелянные гильзы стучали по ржавому железу, как град. Поршень, наконец, смог залезть и тоже схватился за оружие. «Не дергайся», — сказал ему Мазай, усаживаясь посреди крыши по-турецки. «Тут они нас вряд ли достанут». «Ну и не уйдут, обложили. К тому же этот гад мне сапог прокусил». «Утро мы перестреляем, а ночью не видно ничего. Патроны зря переведешь». Тетеря, часто моргая, переводил взгляд со спокойного, как Будда, Мазая на злых Магадана и Поршня, которые пытались подстрелить мутантов, едва видных среди теней. За его спиной на крышу вспрыгнул огромный пес. Тетеря пригнулся и замер, шкурой ощутив опасность. Мазай осторожно положил сверток с ребенком перед собой, потянул из-за спины ока. Пес щерился, водя слепой мордой из стороны в сторону, шерсть на загривке стояла дыбом, из пасти капала слюна. Луна, выглянув между тучами, осветила красное личико младенца. Ребенок сморщился, разинул крошечный рот и заплакал. Слепой пес прыгнул. Тетеря повалился вперед, перекатываясь. Мазай вскинул автомат, но пули лишь пропороли воздух. Мутант задом сиганул с автобуса, будто испугался чего-то. Ребенок плакал, и, странное дело, плач его был хорошо слышен, несмотря на громкий стук трех автоматов. Мазай опустил АК. Тетеря приподнялся, водя стволом из стороны в сторону, не зная, стрелять или нет. Очки с лица слетели, он ненароком раздавил их локтем и теперь беспомощно щурился, моргал. «А ну, хватит!» — рявкнул Мазай. Поршень, а потом и Магадан, заметив неладное, и сами прекратили огонь. Поджав хвосты, слепые псы убегали в рощу. «Чего это они?» — Тетеря поднялся, отряхнул со штанов ржавчину. Магадан поворачивал ствол за уходящими мутантами, пока тени скрылись между деревьями. Ребенок надрывался, кричал, зажмурив глазенки без ресниц. «Заткни его», — бросил через плечо Магадан. «А чего они убежали?» — спросил Тетеря растерянно, поднимая свои окуляры. «Что-то тут не так». Мазай взял дергающийся сверток на руки, и младенец, икнув, затих. Откуда в зоне мог ребенок взяться? Поршень наклонился над свертком, недоуменно разглядывая личико размером с кулак. До периметра далеко вроде. Да какая разница? Надо с ним что-то делать. Магадан, прислушавшись, опустил оружие. Куда его, хромой? Все равно помрет. Нету тут бабы, чтобы кормить его. И псы за ним гнались. Надо здесь оставить, под автобусом. «Ребенка мутантом бросить?» — ужаснулся Тетеря, неловко пытаясь приладить на нос погнутые очки с разбитой линзой. «Где вы его взяли хоть? У слепых псов отобрали, что ли?» Мазай невольно усмехнулся, а Поршень, хмурясь и потирая лодыжку, покачал головой. «Псы за бабой молодой гнались, за мамкой его, значит. Она через ручей перебралась, мокрая вся была, и на нас выскочила. Может, на костер бежала?» Ну и померла прямо там, у наших ног, то есть. Магадан недоверчиво сморщился. «Чё за хрень ты несёшь? Последний мозг слепой пёс из тебя выил через сапог? Откуда возле свалки баба с младенцем? Ниоткуда ей тут взяться?» «Сходи и сам посмотри», — отозвался Мазай. «Возле ручья аккурат найдёшь». «Не нанимался», — возразил Магадан сердито. «Если баба и была, её уже псы сожрали, небось». Сталкеры замолчали, вслушиваясь. Издалека доносилось тихое рычание мутантов. «Куда денешь ты его?» — спросил, наконец, Поршень. Под утро четверо сталкеров вернулись к старой водокачке на вершине холма. Это место только недавно начали отстраивать, приводить в порядок, чтобы устроить тут постоянный лагерь. На холме царило непривычное оживление — раздавались голоса, по двору бегали парни из команды «Слона». На крыльце, неделю назад пристроенном ко входу в водокачку, морщась и держась за ребра, сидел Заточка. Возле него стоял мрачный слон, сжимая за ствол СВД. При виде Мазая с компанией он перестал хмуриться. «Привет, хозяин», — сказал хромой сталкер. «Глянь, чего мы нашли возле крысиного ручья». Он протянул подсохший сверток, откинул край тряпья и удивленно прищурился, увидев, как перекосило слона. «Ты где это взял?» — спросил тот хрипло. Вокруг собрались сталкеры, тянули шеи, пытаясь разглядеть, что там притащил начальник одной из полевых групп. «Че там? Клумок якись. Дитя, что ли? Да ребенка где-то накопал». Слон повторил. «Где взяли?» «Возле ручья. Женщина там на нас выскочила, от псов бежала, раненая. Упала, да и умерла на месте. Только сказала что-то странное». «Что сказала?» — спросил слон. Это был крупный, лобастый мужчина с самоуверенным жестким лицом, широкоплечий, грузный. И сейчас, как показалось, Мазаю встревоженный. Хромой пожал плечами. «Да ерунду какую-то я не запомнил. Так что скажешь, как мне с младенцем быть?» Люди слона перешептывались и поглядывали на него, как хозяин поступит с таким неожиданным подарком зоны. Прикажет вернуть ей назад? Жестокий поступок, слишком жестокий. Здесь с людскими жизнями не шутят. Тогда что? И слон поступил мудро, решил умыть руки. «Хрен с вами», — сказал он, отворачиваясь. «Что хочешь, делай, только чтоб я его больше не видел». Заточка, забыв стонать и охоть, настороженно следил за большим хозяином. Слон зло глянул на него и ушел в дом, хлопнув дверью. «Я ж говорил», — за плечом Мазая возник Магадан. «Бросай с автобуса, — говорю, — зачем нам эти проблемы?» «Правильно мыслишь», — сказал Заточка, вставая. «Где уж эти бабы? Я ранен». «А вы откуда пришли-то?» — спросил его поршень. «Кто тебя под ребра так саданул?» «Не твое псевдособачье дело!» Заточка сморщился и снова схватился за бок. Кожа у сталкера была необычного оттенка, сероватая, будто из плохого картона. Узкое лицо со впалыми щеками и сломанным свороченным набок носом покрывала густая колкая щетина. Волосы росли и на длинных сильных запястьях, на тыльной стороне ладони, на пальцах. «Зачем мусор всякий из зоны тащите? Тут вам не ночлежка. Че слону с этим делать?» «Да все равно помрет. Кто тут с мутантовыми отпрысками умеет обращаться?» Опять влез в разговор Магадан. Заточка покосился на него. «Это ты о чем?» «Я дело говорю», — Магадан приосанился. «Я-то знаю, что не баба там была, а кровосос ребенка притащил. Откуда возле свалки бабе взяться?» «Как же Мазай и поршень бабу с кровососом могли перепутать?» — спросил кто-то. «Ну, значит, не кровосос, а контролер. Навел на них эту... галлюцинацию. Заморочил мозги, будто он не он, а женщина. Да вы поглядите на них. Этих придурков тупых легко заморочить». Магадана обступили сталкеры, закидали вопросами. Поршень что-то забубнил, возражая Магадану, но Мазай считал ниже своего достоинства спорить. Он поднялся на крыльцо и через длинный коридор попал на кухню, где грудастая Варя-кухарка с бабой Тоней, которых слон привез из поселка у периметра и поселил у себя, чтобы кормили его людей, готовили бинты и вату для перевязки. «Короче, уважаемые бабы, дело до вас есть», — сказал сталкер, хромая к столу. Положил сверток среди грязных тарелок и отвернул край тряпья. Показалось красное личико младенца. Варя ахнула, бросив бинты, схватила его. Ребенок запищал, задергался в пеленках. — А извивается-то, что твой змееныш! Баба Тоня мелко перекрестилась. Варя прижала ребенка к необъятному бюсту и защусюкала над ним низким грудным голосом. Ее собственный ребенок умер недавно от какой-то болячки. В поселке не было врача, а мужика раньше задрал псевдогигант. Вот она с горя и пошла к слону. «Змееныш так змееныш. Главное, чтобы живой остался». Мазай похромал из кухни. Он устал и очень хотел спать. Часть первая. Человек. Глава первая. Водокачка. Экспедиция, которая все изменила. «А ну, слезай, гаденыш, куда собрался?» «Слезай, кому говорят!» стоя посреди двора, кричала кухарка Варвара. — Чего надрываешься, тетя Варь? Мазай, щурясь на солнце, сошел с крыльца кирпичного барака, где жили сталкеры слона. Барак этот стоял немного ниже бывшей водонапорной башни, а еще ниже виднелись ветхие избы брошенного поселка. Земля между ними заминирована, подняться и спуститься можно только в определенном месте, да к тому же на крыше водокачки за низким бордюром всегда наготове пулемет. Слон, за эти годы разбогатевший и покрутевший, заботился о своей безопасности. Из богатого, удачливого сталкера он превратился в настоящего пахана, контролировал большой участок зоны, имел связи в группировках и среди военных. «Чего надрываюсь?» — Варвара гневно воздела руки в сторону водокачки. «Да ты видел, хромой, куда он залез? Как баба Тоня померла, так он совсем от рук отбился. Она-то умела его приструнить. Башку свернет, полоумный. От мутантова семя!» Солнце скрылось за облаками, дул зябкий ветерок, забирался под ворот куртки, холодил шею. Недавно прошел дождь, земля мокрая, палая листва липнет к сапогам. Мазай, несмотря ни на что, любил зону. Любил эту пронзительную опасную свежесть, пропитанную запахом озона от разрядившихся аномалий, пряный дух хвойных лесов, убегающие вдаль нехоженные тропки, тяжесть контейнера с артефактами на поясе. Он вдохнул полной грудью, расправил плечи и поднял голову. И разглядел на крыше бывшей водонапорной башни гибкую фигурку. Змееныш сидел на краю, болтал ногами, выставив локоть, и сверху на него пикировал здоровенный ворон. Мазай схватился за винтовку. — Ну чё, долго слон тебя ждать будет? — проворчал Заточка, появляясь в дверях водокачки, возле которой на лавке сидел с сигаретой в руках поршень. Варвара вскрикнула. Мазай вскинул оружие, выцеливая мутанта. Заточка, развернувшись, выдрал пистолет из кобуры на боку. «Ах ты, гаденыш!» — воскликнул он зло. Мазай рванулся вперед и выбил у него пистолет, ствол которого был направлен в мальчишку. «Сдурел!» — Заточка змеей повернулся к сталкеру, хватаясь за нож на ремне. Хромой перехватил запястье, так сдавил его крепкими пальцами, что порученец слона дернулся от боли. «Да этот псих сюда мутантов подманивает!» Тетка Варвара всплеснула руками. «Что творит-то поганец?» Прикрыв рот ладонью, выдохнула она. Мазай, Заточка и поршень посмотрели вверх. Ворон, пристроившись на вытянутой руке змееныша, одним глазом глядел на сталкеров, будто смеялся. Потом он взмахнул крыльями и взмыл под облака, почти мгновенно став точкой в небе. «Ушел!» — Заточка вырвал кисть из захвата, нагнулся за пистолетом. «Гляди, доиграешься со своим змеенышем! Слон обоих выкинет!» Но Мазай лишь усмехнулся, возвращая винтовку на место. «Подхалимов много, а хороших сталкеров мало!» Заточка ощерился. «Ты в зоне пропадаешь, а я-то тут, возле слона!» — с угрозой проговорил он. В бледных водянистых глазах его, хитрых и недобрых, мелькнула злоба. — Ты мне не грози, Заточка, тебе же хуже будет, — ответил Мазай презрительно. Помощник слона хищно оскалился, развернулся и бросил через плечо. — Это мы еще поглядим, кому хуже. Пожав плечами, хромой сталкер шагнул в дверной проем, напоследок кинув взгляд на крышу водокачки. Змееныша там уже не было. Он скользнул вниз по стене, цепляясь за что-то невидное снизу, прыгнул и очутился возле Мазая. «Опять этот угрожал?» — мальчишка кивнул на темный коридор. Оттуда донесся скрип винтовой лестницы. Заточка поднимался к большому хозяину. «Хочешь, я на него ворона напущу? Пусть глаза ему выклюют!» Тонкий, почти как девушка, паренек движением головы откинул упавшую на глаза прядь. Прямые черные волосы его свисали до плеч, бородым крылом закрывали часть лица. «Ты мог сорваться, — сказал Мазай, — слышишь? Больше не лазай туда!» Змееныш посмотрел Мазаю в глаза и улыбнулся своей загадочной полуулыбкой. Он уже немного перерос хромого сталкера, и хотя оставался по-мальчишески худым, в фигуре его ощущалась тугая юношеская гибкость. — А ведь слон наверняка недоволен, — подумал Мазай. — Последнее время змееныш самовольничает, никого не слушается. Не потому ли хозяин зовет к себе, чтобы отругать за пацана? Но тот на глаза слону не попадается, иногда даже приносит ему артефакты, хотя и не ходит в далекие походы. Чует он их, что ли? Ну да, именно так, чует. Это Мазай выучил змееныша, что к чему в зоне. Он водил ребенка к аномалиям, описывал их свойства, показывал, как ловчее добыть кровь камня и кристалл, как издалека увидеть смертельное дерево-кукловод, как избежать встречи со стаей кабанов, не позволить контролеру подчинить свой рассудок, как не попасться на обед кровососу, а на ужин в атаге кривоногих бюреров. «В общем, чтоб я тебя там не видел больше», — заключил сталкер и стал подниматься. Узкая винтовая лестница привела на круглую площадку. Сюда выходили четыре двери. Мазай толкнул ту, что слева. В комнате было полутемно, слон не любил яркого света. Поговаривали, что хозяину так легче не замечать грязь некоторых своих делишек. Мазай осуждать слона не собирался, не в его это привычках. Не очень босс ему был симпатичен, но мужик он крепкий, хваткий, справный хозяин и платит хорошо. Что еще сталкеру надо? Дисциплина бы поменьше. Да Мазай много времени проводил в зоне, так что и тут не страдал. «Ну что?» — спросил он и вошел, прихрамывая. Помещение формой напоминало кусок торта, только вместо острого угла — дверь. Это потому, что верхний ярус водонапорной башни кирпичные перегородки делили на четыре комнаты, у каждой две стены прямые, а третья — закругленная. Впрочем, позади комнаты большого хозяина была еще одна, совсем маленькая. Заточка устроился на табурете, слон сидел в кресле с высокой спинкой. На столе перед ним стояла глиняная статуэтка голой женщины, пресс-папье, придавившая стопку бумажек. В приоткрытое окно задувал ветерок, шевелил жалюзи. — Не торопишься, — прищурившись, сказал слон. Ему было за 50, мощный квадратный подбородок начал оплывать. Темные, без следа седины волосы, стрижены коротко под машинку. Слон хмурился, высокий выпуклый лоб пересекла глубокая морщина. Возле твердого рта залегли складки, возраст сказывался. — Змееныша своего, говорят, совсем распустил. За этим звал. Мазай взял стул и сел у стола, положив винтовку на колени. — Я ему не родной. Был бы у него отец, приструнил бы, а так... Он с наигранным равнодушием пожал плечами. Сталкер давно заметил, что когда речь заходит о родителях змееныша, слон мрачнеет и меняет тему. Однако в этот раз большой хозяин не заметил сказанных будто бы нечаянно слов. Взглянув на Мазая из-под лобья, слон взял глиняную статуэтку за голову, покрутил в руках. «Правильно, не за этим», — ровно ответил он. А вот заточка все, что надо, услышал и кинул на сталкера угрожающий взгляд. Мазай проигнорировал его. «Чего тогда потревожил? Я только прилег». Слон прищурился. «Уж и не потревожь своих людей. Или ты теперь тут главный?» «Он давно уже своевольничает», — вскочив, заточка шагнул к слону. «Вконец оборзел хромой. Много себе позволяет!» Хозяин дернул плечом, отгоняя порученца, как надоедливую муху, и тяжело посмотрел на сталкера. «Почему же? Ты в лесном доме главный», — спокойно ответил тот. «Но и мы не рабы. Всякому человеку отдых нужен». «День на дворе!» — окрысился заточка и ткнул в жалюзи. «Все работают, а ты дрыхнешь?» «Я в ночное ходил, и ты это знаешь», — неторопливо ответил Мазай, не глядя на него. Слон пристукнул подставкой статуэтки по столу, возвращая ее на стопку помятых бумаг. Прекратили оба. Точно не для того тебя звал, чтобы вы тут склоку устраивали. Заточка, вжав голову в плечи, отступил в сторону. Мазай не шелохнулся. Слон, наградив помощника недовольным взглядом, произнес. — Мазай, собирай людей. Новая работа ждет. — Чего на этот раз? — Говорят, возле восточного могильника есть чем поживиться. После выброса аномалий прибавилось. Сходите, проверьте. — Ну, раз говорят. Мазай вспомнил, как ночью, когда он вернулся на холм, из водокачки вышел военный. Мелкий чин, а то и совсем рядовой. Сталкер не приглядывался. У слона все схвачено. Сержант из периметра ему вместо гонцов. Результаты патрульных рейдов докладывают. Впрочем, ему, Мазаев, что? Не сегодня, так завтра. Все одно в зону идти. Он приподнялся, опираясь на винтовку и отставив хромую ногу. — Ладно. Когда выходить? — Скоро, — хмуро сказал слон. — Змееныша своего возьмешь. — Да ты спятил. Вырвалось. Хозяин непослушания не любил, с дерзкими был крут. Мазай отдернул себя, понимая, что поздно спохватился. Но слон опять будто не услышал его слов, только брови чуть сильнее свел, и морщина поперек лба стала глубже. Пора ему на дело идти. Хватит мои харчи за просто так наворачивать. Пусть отрабатывает. Да он ребенок еще. Мазай выпрямился, сжимая ствол винтовки так, что костяшки побелели. Заточка криво ухмылялся, и сталкер понял, кто навел хозяина на эту дикую мысль. Тащить в зону 14-летнего щенка — верная смерть пацану. С мутантами, говорят, у него талант. Артефакты не хуже самого лесника складывает в сборки всякие. Значит, пора ему. Погибнет же. Рано ему в глубокую зону соваться еще. Пусть подрастет. Рот слона гневно искривился, но он сдержался и произнес только. Я сказал. Мазай и сам не заметил, что сжимает винтовку, как дубинку. А я сказал, что не возьму его, — упрямо гнул он. Змееныш не дорос еще. Ты, может, и хозяин, но такое мне приказывать не можешь. Заточка выступил вперед, открыв рот, но слон движением руки остановил его. Положив свои огромные, как эскаваторные ковши, ладони на стол, хозяин лесного дома приподнялся. — Не возьмешь? Выгоню его, и баста. Мое слово железное, ты знаешь. Из зоны его ты притащил, а кормил я. Теперь пусть отрабатывает, не то сам на корм мутантам пойдет. И ты за ним отправишься. Уж я постараюсь, чтобы никто в зоне с тобой больше дел не имел. Мазай всмотрелся в суровое лицо с крупными тяжелыми чертами. Нет, слон не шутит. Какое там? Сталкер опустил взгляд. Что это с хозяином? Вроде раньше он на змееныша внимания не обращал, если тот на глаза ему попадался, отворачивался только. Казалось, слону почти все равно, что какой-то заморыш снует по двору. Да и ест он всего ничего, он какой худой. А оно значит вон как. Мальчишка слону поперек глотки. — Когда выступать? — спросил Мазай, не поднимая глаз. Слон опустился в кресло, снова взял статуэтку и принялся постукивать ею по краю стола. «Заодно и присмотришь там за ним», — сказал он. «К вечеру выходите». Мазай спускался по лестнице, прихрамывая больше обычного и против обыкновения держась за перила. И чего он полез со слоном спорить? На крыльце огляделся. Во дворе было пусто, возле скамейки валялся окурок, поршень ушел. Из кухни тянуло вкусно мясным духом, время обеда. Насчет «только прилег» в разговоре со слоном Мазай приврал, он успел поспать. Подволакивая разболевшуюся ногу, сталкер направился к столовой, бревенчатой пристройке, переделанной из большого сарая. Когда он вошел, хлопнув дверью, никто не поднял голов, все были заняты. В просторном помещении за двумя большими столами сидели человек 10. Сталкеры не разговаривали, раздавался лишь стук ложек да редкое хлюпанье. За густой мясной похлебкой собрались не все люди слона, кто-то был в зоне, кто-то дежурил на крыше у пулемета. Мазай от порога оглядел сталкеров. Вон тетеря блеснул очками, один есть. Кто тут еще из его ребят? Ага, Ясень. Его недавно приставил слон к отряду, до этого они так и ходили прежним составом. Мазай, тетеря да поршень с Магаданом. Мазай тяжело опустился рядом с обедающими, перекинул ногу через лавку. — Варь, дай пожрать! — крикнул он. В проеме кухонной двери мелькнул край длинной Варвариной юбки, громыхнула поварешка, наконец появилась кухарка с подносом, где стояла дымящаяся миска супа и тарелка с ломтями белого хлеба. — Кому батоны еще? — Варвара сгрузила перед Мазаем миску и оглядела стол. К ней тут же потянулись несколько рук. Хромой дернул повернувшуюся кухарку за грязный фартук. — Змееныш, у тебя? — Где ж ему еще быть? — хмыкнула Варвара. — Ежели не в лесу ошивается, так дрыхнет или у меня на кухне болтается. Че передать? Мазай со вздохом зачерпнул полную ложку густого перлового супа, в котором плавали крупно порезанные куски мяса и шкварки. — Пусть собирается. — С нами пойдет, — неохотно сказал он. — Это еще что ты удумал? Мальчонку в зону ровно взрослого брать? — всплеснула руками кухарка. — Вот ерунда еще, не буду ничего говорить. Мазай поднял от тарелки смущенный взгляд. — Это не я удумал, слон приказал. — Иди давай, Варя, без тебя хреново. Сталкеры зашептались. Варвара хозяина побаивалась, поэтому захлопнула рот и ушла на кухню, забрав поднос. Оттуда послышался ее зычный голос. — Змееныш, ты куда полез? — и сердитое ворчание, похожее на гудение большого шмеля. Положив ложку, тетеря уставился на командира. — Ты серьезно, Хромой? Мы ж только вернулись. — Где поршень и Магадан? Надо им сказать. — сердито отозвался Мазай. Ясень оторвался от миски. — На склад пошли. Игнат обещал новые калаши выдать. Когда идти-то, прости господи? После обеда выходим. Один из сталкеров, переглянувшись с соседом, спросил. — Слышь, Мазай, насчет змееныша правда, что ли? — Я врать буду, — нахмурился тот. — Да не, так слышь, а что это на слона нашло? Ты бы ему сказал, что змееныш совсем щенок пока. Куда ему в дело? Его поддержали нестройным хором. — Тебя слон послушается, ты у него на особом счету, — добавил сталкер. — Рано пацану зону топтать. Пусть хоть мясо какого наберет. — Че это я на особом счету? Мазай покачал головой, ковыряясь в миске. Аппетита не было. Но перед походом стоило набить брюхо, потому что ужинать придется уже глубоко в зоне, ближе к ночи. — Кожа да кости, — поддержал сталкера сосед. — Чего надумал хозяин? Жадность, что ли, заела? Обидно, что пацан харчуется задарма. — Да погоди, — перебил сталкер. Мазай, ты же лучший командир. Вон, отряд твой за столько лет целый остался. Видно ли это? Слон тебя уважает. Скажи ему, куда это годится? В других отрядах по несколько раз состав менялся, а то и командир, — заметил кто-то из угла. Такого старшого поискать надо. Вот я и говорю, послушает тебя слон. Когда это кого слон слушал? — хмыкнули в углу. Мазай молчал. Тетеря протер очки клетчатым платком, засунул его в нагрудный карман и поглядел на командира. «Змееныша в зону!» — повторил он, будто бы только сейчас до него дошел смысл спора. «А и ничего! Вместе пойдем!» Он ждал их на склоне. Огромный рыжий псевдопес, больше похожий на мамонта, чем на потомка волков. Тетеря замер, целясь. Но на него налетел не успевший притормозить поршень, и пуля ушла вверх. Мазай схватил висящий на спине калаш. «Стреляй!» — крикнул он, шагнув с тропы в сторону, чтобы не задеть тетерю поршня. Мутант был такой огромный, что, казалось, мог без проблем загрызть всех четверых, а потом закусить змеенышем. Кстати, где он? Мазай завертел головой, высматривая мальчишку. «Стреляй, ну!» — повторил он, поднимая оружие. Магадан с Ясенем у него за спиной зашевелились, отходя и занимая удобные позиции. За ним сразу воронка. Тетеря так и не выстрелил. «Если я в него пальну, пес в нее упасть может. Она сработает, а мы слишком близко». Псевдопес припал к земле необъятным рыжим брюхом и зарычал, изготовившись к прыжку. Шерсть на загривке встала дыбом, как у матерого волка. Позади него и вправду виднелась аномалия, слабое колыхание воздуха да несколько травинок, кружащихся почти над башкой мутанта. Первый выстрел тетери чудом не включил воронку. Мазай опустил ствол. «Не двигайтесь!» — велел он, лихорадочно размышляя. «Может, он и сам уйдет?» — пробормотал поршень, не сводя взгляда с горящих глаз мутанта. Тот глухо, утробно зарычал. Длинный хвост хлестнул по тугому, выпуклому боку, едва не зацепив аномалию. «Сейчас прыгнет. Попробуем на лету взять, чтобы выстрелом в сторону толкнуть», — негромко сказал Мазай. «Рискнем, тетеря?» Очкастый сталкер за эти годы возмужал, стал смелее и ловчее, но в худосочной фигуре и длинной цеплячьей шее его все равно проглядывала былая интеллигентская нескладность. Дужки очков он давно заменил крепкой черной резинкой, стянувшей затылок. Так не слетят. Тетеря кивнул Мазаю, и тут на тропе возник змееныш. Никто не заметил, откуда он взялся. Мальчишка будто вырос из-под земли, прямо напротив изготовившегося к прыжку мутанта. «Змееныш, уйди!» — крикнул Мазай. Псевдопес прыгнул. Магадан сипло ругнулся, тетерев скинул ствол, но не выстрелил. Змееныш стоял на линии огня. А дальше случилось странное. Такое, отчего суеверный Ясень потом долго крестился и бормотал что-то себе под нос. Каждый описывал увиденное по-разному, но все сходились в одном. Мальчишка вскинул руки и низко загудел. Вот только это был неслышный звук. Он возник скорее в головах сталкеров, нежели в окружающем их пространстве. От него завибрировало в затылке, и шейные позвонки пронзила тупая боль. Воздух между пацаном и зверем уплотнился, и псевдопес с воем свалился на тропу. Змееныш коротко рассмеялся, махнул рукой. Поджав хвост, припадая на переднюю лапу, мутант рванул в кусты. Тетеря выстрелил ему вслед, но пес уже скрылся в зарослях. Прыгнув вперед, Мазай схватил змееныша за руку, крепко сжав в тонкое запястье. «Ты спятил!» — выдохнул он, не скрывая страха. Посмотрев на воронку, оттащил змееныша с тропы подальше от вздрогнувшей аномалии. Тетеря, наконец, захлопнул рот и пошел за командиром. Следом, неуверенно оглядываясь, зашагали остальные. «Что это было?» — прогундел поршень. Ясень потрясенно молчал, осеняя себя крестами. «Если б я не знал, что такое невозможно, поклялся бы, что малой прогнал мутанта взглядом», — отозвался тетеря. «Я всегда говорил, что он отродье...» Магадан споткнулся, заметив, что Мазай обернулся и угрожающе смотрит на него. «Чего уставился?» «Он приказал тварюге уйти. Как он мог бы это сделать, если он не из их рода?» Вздохнув про себя, Мазай обратился к змеенышу. «Да, объясни уже. Ты круто рисковал. Не для того я брал тебя в экспедицию». Змееныш лучился счастьем. «Да вы чего?» — воскликнул он. «Я же прогнал мутанта. Что плохого?» «Как ты это сделал?» — спросил тетеря. «Ты разве шаман вроде болотника?» «Нет, конечно. А может, и да?» — беспечно отозвался змееныш, легко шагая по высокой траве рядом с Мазаем и не пытаясь высвободить руку из его пальцев. Лицо хромого сталкера было бледным и сердитым. «Ты, я вижу, не очень понял, чего сотворил», — придушенным голосом сказал он. «Прогнал мутанта, хорошо, но мы в зоне. Тут опасность на каждом шагу. В зоне легко погибнуть, если не соблюдать правила. А когда ты идешь в отряде, в связке, Да я просто испугался за тебя, черт возьми! Змееныш только плечами пожал. Он не очень-то понимал, почему остальные всполошились. Ясень все еще крестился. Магадан сопел и зло щурился. Поршень чесал затылок. Только Тетеря более или менее пришел в себя. — Слышь, ты как это сделал? — спросил он. — Это в натуре было круто. Нам бы пригодилась такая фишка. Мазай правильно говорит. В руках себя держать надо. Тут все за одного, это да. На линии огня передо мной стал. Плохо. Но как у тебя получилось? И что еще можешь? Лицо змееныша светилось от радости. Его распирало ощущение собственной мощи. — А ты видел, Тетеря, как я его? — воскликнул он, потирая покрасневшее запястье. Мазай наконец-то отпустил его руку. — Сбежал, поджав хвост. — Как будто бес какой в тебя вселился, — пробормотал Ясень, но никто не обратил на него внимания. — Я просто почувствовал его. Ну, вроде как иногда человека чувствуешь, когда тот сильно боится. От него что-то исходит, дрожание такое. Змееныш после произошедшего был непривычно разговорчив, обычно он молчал и думал о чем-то своем. А тут я ощутил его злость, ярость, еще голод, но и понял, что могу ответить на это своей злостью. Я вдруг так на него разозлился, откуда-то отсюда поднялась волна, он положил ладонь на грудину, такая огненно-красная, а у него была багрово-коричневая, но слабее моей. Он сразу понял, что я его крути. Это как если бы он, псевдопес, то есть, наткнулся на мою злость, как на стену, и башкой об нее стукнулся, ну и почуял, что не может пробить ее. И сдался. Видел, как хвост поджал? Слышал, как скулил? А теперь, Мазай, ты видел? Я, наверное, не такое еще могу. — Наверное, — хохотнул Тетеря, переглядываясь с Мазаем. Они осторожно миновали притаившуюся на тропе воронку и остановились по команде хромого сталкера. — Почти пришли. — Теперь внимание! — велел Мазай. Тетеря кивнул. Магадан сплюнул, однако достал из бокового кармана рюкзака толстую перчатку. — Тетеря, Ясень, вы на стреме. Охраняете нас. Магадан, Поршень и я ищем артефакты. Змееныш, ты возле меня. Не отходи ни на шаг. — Да я отойду, ты и не заметишь. — Нет, — прикрикнул Мазай, — хватит уже, поигрался. Теперь пора делать дело, за которым пришли. Возьми у Тетери контейнер и шагай за мной след в след. Никакой самодеятельности. Тетери отстегнул от пояса металлическую коробку, протянул мальчишке. Тот, пожав плечами, взял ее. — Внимательно по сторонам смотрим, — говорил дальше Мазай. — Мы на склоне сейчас. Тут подъем небольшой, метров 50 еще. Дальше лес кончается, там открытое место. Расходимся. Тетеря с Ясенем по краям идете. Цепью прочесываем лес до опушки, обходим слева и прочесываем тот сектор. Затем следующий. До вечера работы хватит. Завтра будем искать восточнее. И смотрите в оба. Слонов верно донесли. Тут уже аномалии пошли густо, приходилось идти осторожно, постоянно огибая подозрительные места. Между Тетерей и Поршнем над зарослями папоротников гудела и плавилась крупная воронка. Чуть в стороне, под сломанной молодой осиной, лежал ломоть мяса, темное образование, комок аномальной материи, плоть зоны. Поршень с Мазаем заметили артефакт одновременно и вдвоем двинулись туда, но Мазай сразу остановился. — Бери ты, у меня вон там вроде капля лежит. Отсюда не разобрать, сейчас скажу. Он сделал шаг вперед, но тут его за локоть схватил змееныш. — Погоди, не ходи дальше, там на лёжке кабаны. За сломанной осиной, видишь? — Откуда знаешь? Мазай замер. Тетеря слева насторожился, палец его на спусковом крючке напрягся. — Погодь, Поршень! — вполголоса сказал он сталкеру, который уже опустился на карачки и подбирался к ломтю мяса с контейнером в руке. Поршень не услышал Тетерю за гудением разделявшей их воронки. — Поднимет мутантов! — тихо выругался Мазай. Магадан, заметив, что все остановились, тоже задержался в кустах, за ним и Ясень встал. «Что там?» — спросил Магадан. «Кабаны», — прошептал хромой сталкер. Магадан присел, втянув голову в плечи, оглянулся. «Ты куда смотришь, Ясень? Чё не сказал?» «Чего?» — удивился Ясень, вытягивая шею. Поршень медленно пробирался по высокой траве к артефакту. «Спугнет!» — процедил сквозь зубы Мазай и позвал в полголоса. «Вертайся!» У кабанов сон чуткий, а злые они со сна, не дай Боже! Нетерпеливо вертевшийся на месте змееныш взмолился. «Я прогоню их, Мазай! Я могу! Я их чувствую!» «Не сметь!» — приказал хромой, не сводя глаз с поршня. Тот был всего в паре метров от сломанного деревца, за которым, по словам пацана, спали мутанты. Кабанья стая — это 5-6 взрослых особей. Да так близко! Если поршень сломает сучок, хрустнет, тронет осину, кто-то не вернется из экспедиции. Мазай был хорошим командиром, его ребята всегда приходили обратно. Не хотелось терять никого, даже сволочь Магадана. Он снял с пояса гайку на бечевке, чтобы кинуть в сталкера, увлеченного видом артефакта. Дернется тугодум поршень, когда в него попадет гайка, или догадается замереть, осторожно обернуться. «Стволы на изготовку», — вполголоса велел Мазай. Тетере кивнул. Магадан обернулся к Ясеню и передал ему приказ, чтобы тот поднял автомат. А Мазай все раскачивал гайку и никак не решался кинуть. Змееныш не выдержал. «Я их, знаешь, как чувствую? Каждую жилку!» — воскликнул он шепотом и сделал шаг вперед, разводя руки. «Не сметь!» — вскрикнул Мазай. Но было поздно. Веселая волна злости поднялась из живота, наливаясь огненно-красным, охватила змееныша, затопив сознание, вырвалась наружу и покатилась через лес, туда, где за поваленной осиной спали кабаны. Лицо змееныша осветилось внутренним огнем, пальцы растопырились, словно помогая внутреннему жару вырваться наружу. Он запрокинул голову и тихо засмеялся. Мазая продрала от макушки до пяток. Смех был нечеловеческим, почти звериным или, скорее, мутантским. Сталкер невольно шагнул назад. Это его и спасло. Невидимая волна, катившаяся от змееныша, достигла кабаньей лёжки. Мутанты проснулись. Их отклик оказался таким мощным, что мальчишка пошатнулся, вскрикнул, закрыв лицо ладонями. Кабаны озверели, когда их разбудила волна ментального жара, достаточно сильная, чтобы разозлить, но недостаточно, чтобы прогнать. Стая вскочила, от ярости не понимая, куда бежать. Взор мутантов застилала пелена дикого необузданного гнева, жажда мести и крови, и через миг они ринулись на того, кто, как решили мутанты, попытался на них напасть. Примитивные разумы захлестнуло желание растерзать, разорвать в клочья эту тонкую фигурку, от которой исходили жалящие импульсы. Поршня растоптали первого. Сталкер уже протянул руку к артефакту, когда сломанная осина взмыла над рылом огромного кабана. Вожак прыгнул на человека, вдавил в землю, и артефакт, который поршень все же успел схватить, взлетел в воздух. Мазай поливал кабанов очередью из автомата. Змееныш корчился на земле, его раздирала боль, внутренности выжигала чужой яростью. Стая ломанулась к Магадану и Ясеню. Ломоть мяса описал дугу и свалился возле воронки. С гудением аномалия включилась. Мазай увидел недоумение на лице тетери, перекосившиеся очки, огромные беспомощные глаза, и потом сталкера затянуло. Два мощных витка, и воронка выплюнула на траву окровавленную изломанную куклу. Схватив змееныша за плечо, Мазай вздернул его на ноги, потащил назад, на ходу стреляя по кабанам. Трава гнулась в сторону аномалии, сталкер с трудом преодолевал ее периферийное действие. Огромный вожак с разбегу врезался в грудь Магадана. Громкий хруст ребер долетел даже сквозь гудение воронки. Мазай сморщился, как от боли, будто это ему проломили грудину. Он не любил недоброго подлого Магадана, но тот погиб по его Мазая вине, по вине командира группы. Вожак, хромая, бежал дальше, один глаз его вытек от пуль ясеня. Мазай бросил стонущего змееныша, как только они оказались вне зоны действия воронки, и выдернул пустой магазин из автомата. Стая заметалась, окривевший вожак забирал вправо, не видя ясеня, но ощущая на шкуре болезненные уколы его пуль. С ревом мутант прыгнул сквозь молодые елочки, круша стволы, пытаясь уйти от выстрелов, и попал в трамплин. «Беги!» — охрипшим голосом заорал Мазай. «Прячься за деревья!» Аномалия не смогла кинуть матерого самца далеко, однако ясеню хватило и этого. Темная туша приземлилась сталкеру на плечо, опрокинула его. Вожак слабо дернулся, едва перебирая ногами по траве. Ясень заворочился, вылезая из-под туши. Мутант придавил ему руку. Мазай прекратил стрелять, но поздно. Стая уже кинулась туда, где выстрелы стихли чуть раньше, то есть к ясеню. И тогда бывалый, повидавший виды сталкер, отвернулся, закрыв глаза. Это был жест бессилия. Мутанты пробежали по ясеню, по своему вожаку и скрылись в ельнике. Издалека донеслось гудение, послышался визг, один из них попал в воронку, и все стихло. Экспедиция погибла.